22. «Можно тебя кое о чем спросить, Миур?» «Спрашивай, отчего же нет?» «Отвечу ли я, это несколько иное дело». «Правда ли, что фараона, да будет он жив, здрав и невредим, отравляют ядом?» «Сегодня об этом говорили за обедом». «Откуда мне это знать?» «Думаю, что болтовня, хотя меня не слишком заботит благополучие сына Амона». Кошка выпустила когти. «Кстати, кто это сказал?» «Субарев». «А, ну этого полбой не корми, дай только разнести по всему городу самую нелепую сплетню». «Ты думаешь, это неправда?» Неферт облегченно вздохнула. «Скорее всего, глупости». «Тогда еще вопрос. Миура, ты говорила, что я единственная в Такимете девочка, помнишь?» «Да, разумеется. Ведь это значит, надо быть кем-то совсем особенным, чтобы о тебе знать, так?» «Так». «Но тогда почему о тебе знает Субарев?» «Субарев?» – Миура замурлыкала. «Что за глупость пришла тебе в голову? Субарев обо мне не знает». «Но я же своими ушами слышала!» – в негодовании вскричала Неферт. «Он даже не удивился, что ты говоришь. Он сказал, что учился с тобой в школе». «Это правда. Славные были денечки». Миура мечтательно потянулась. «Субарев, конечно, изрядная скотина, но я отношусь к нему неплохо. Но не стану тебя запутывать дальше. Субарев в жизни не отдавал себе отчета в том, что в его приятельских отношениях со мной есть хоть что-то из ряда вон выходящее. Для него нет никакой разницы, имеет он дело со мной или врачом Юфу, тоже, кстати, нашим одноклассником. А теперь запомни, каждый видит в жизни только то, что способен заметить. Чудеса творятся среди бела дня и у всех на глазах, только вот зрение у людей очень различно. У большинства глаза только способны скользить по волшебному, не выделяя его из обычного хода жизни. Так же и самый ход их жизни проходит мимо троп, ведущих в иные миры. Все устроено на редкость благоразумно. Ну, тут уж я, наверное, не такая. Я бы ни за что не миновала, не заметив. Уж я бы вошла. Так ли? Скажи мне, сколько раз ты лазила в колодец, минуя шатающийся камень? Причем тут камень? Камень был причем еще до ответа Миуры. Сидя на нагретой солнцем циновке, Неферт ощутила вдруг пробежавший по спине колодезный холод. «Ты знаешь, почему звезды живут днем в колодцах?» «Нет». «Потому что мир, в который можно попасть из них, всегда окутан ночью». «А куда можно попасть из колодцев, Миура?» «В царство мертвых?» «Я сказала близко. Мир, в который можно попасть из колодцев, это вовсе не царство мертвых». «Но что это за мир? Что там, Миура?» «Переходы. Только пустые переходы между живым и мертвым царствами». «Пустые каменные переходы?» «Да». «Совсем пустые? Там нет ничьих духов?» «Нет, там живет только пустота». «Но тогда это не так страшно». «Глупая змейка. Нет ничего более жуткого, чем жилище пустоты». «Но из колодца можно попасть в царство мертвых? Как-нибудь, случайно?» «Нет, переходы все время вьются рядом с ним, но никогда в него не ведут». «Миура, но что произойдет со мной, если я там побываю?» «А разве я предлагаю тебе туда отправляться?» «Предлагаешь, хотя бы тем, что сказала о шатающемся камне. Ведь за ним ход, да? И ты знаешь, что я туда непременно полезу. Коли так, тогда и посмотришь, что с тобой случится». «Айнири, он тоже со мной полезет. Мы туда попадем вместе». «Айнири? Ну что же, предложи ему эту прогулку». Кошка зевнула.